Младшая Юн сильно перенервничала. Не так часто при ней случались драки, еще реже драки, в которых участвовал кто-то из ее близких. Если быть точнее, такое с ней не случалось никогда. Папа, конечно, показал себя как настоящий мужчина и уверенно отбил девочку. Справедливости ради, та могла одеваться малость скромнее. Тогда и не возникали бы такие проблемы с противоположным полом, возможно. Как бы ни было, человек оказался в беде, действительно следует помочь. Как назло, воды в кофейном фургончике не оказалось. «Закончилось!» — развела руками продавщица. Пришлось терять время бежать в супермаркет через дорогу от парка. Там, как назло, толпилась очередь. Касса самообслуживания не работала. В общем, минут пять она точно потеряла. Зато вышла из магазинчика с заветной литрушкой негазированной минералки. Обратно она уже бежала, понимая, что отец заждался. Запыхавшись и вернувшись в парк, дочь не обнаружила своего родителя. Не было не только отца, но и хулиганы куда-то исчезли. Скамья, на которой лежала девчонка, тоже опустела. Поначалу подумала, что она слишком долго ходила, и девочку забрала скорая. Но куда тогда подевался отец? Ответ пришел к ней в то же мгновение. Папа шел прочь из парка, держась за руку с полураздетой красоткой. Бутылка минералки выпала из рук дочери. Под ложечкой засосала.